За очень короткое время ты умудрился накопить довольно объемистое досье в полицейском управлении. Пистолет, разрешение Финерти на прогулку по заводу, неосмотрительное поведение вчерашней ночью. Что ж, мне нужно как-то удобоваримо объяснить все эти поступки, чтобы удовлетворить штаб. Знаешь, ведь ты чуть не угодил в тюрьму. Пол нервно рассмеялся. Я хочу получить возможность сказать, что ты, Пол, выполнял специальное задание службы безопасности по моему приказу. И хочу сделать это с чистой совестью. Понимаю, сказал Пол, хотя он ничего не мог понять. Ты и сам должен согласиться с тем, что Лэшер и Финерти опасные люди, потенциальные саботажники, которые должны быть помещены туда, где они не смогут причинить вреда. Он снова взял из пирамиды дробовик и, морщась, принялся прочищать его выбрасыватель зубочисткой. «И вот я», — продолжал Кронер после минутного молчания, «я хочу, чтобы ты показал, что они пытались втянуть тебя в заговор, направленный на саботаж на заводах Айлиум». Дверь распахнулась, и в кабинет вошел сияющий Бейер. «Поздравляю, мой мальчик, поздравляю! Это великолепно, великолепно, великолепно!» «Поздравляете с чем?» — спросил Пол. «С Питтсбургом, мой мальчик, с Питтсбургом!» «Это еще не вполне решено», — сказал Кронер. «Но вы же сказали вчера...» «Кое-что изменилось со вчерашнего дня», — Кронер подмигнул Полу. «Хотя ведь ничего серьезного, правда, Пол? Маленькая накладочка». «Угу. О, я понимаю. Значит, маленькая накладочка. Угу, накладочка. Да, конечно, накладочка». Пол был смущен и потрясен происходившим. И отсутствие самообладания он пытался прикрыть вымученной улыбкой. Он подумал, не было ли появление Бейера заранее запланировано. «У Пола имеются кое-какие вопросы», — сказал Кронер. «Вопросы? Вопросы, мой мальчик?» «Он хочет знать, не совершаем ли мы чего-нибудь дурного во имя прогресса?» Бейер уселся на стол, пощипывая нитки телефонного шнура. Он очень глубоко задумался, и по выражению его лица Пол понял, что вопрос этот никогда раньше не приходил Бейеру в голову. Теперь же, когда это наконец произошло, он пытался добросовестно его обдумать. «Плох ли прогресс? Не дурной вопрос». Он оставил в покое телефонный шнур. «Не знаю, не знаю. Очень может быть, что прогресс и плохо, а?» Кронер изумленно поглядел на него. «Послушай-ка, ты ведь сам прекрасно знаешь, что история уже тысячу раз давала ответ на этот вопрос». «Отвечала? Давала, значит, ответ? А знаете, я не стал бы. Тысячу раз давала ответ, не правда ли? Ну что же, это хорошо, это очень хорошо. Единственное, что я знаю, это что ты должен поступать так, как она хочет, или сдаваться. Не знаю, мальчик, ей-богу, не знаю. Думаю, что должен бы знать, да вот не знаю. Я просто делаю свое дело. Возможно, это и неверно». Теперь наступил черед Кронера испугаться. «Ну а что вы скажете относительно того, чтобы нам немного освежиться?» — бодро спросил он. «Я целиком за что-нибудь прохладительное», — обрадованно сказал Пол. Кронер захихикал. «Ну вот и прекрасно. Не слишком ли тебе досталось, а?» «Нет, ничего». «Ничего, мой мальчик, выше голову». Когда Бейер, Пол и Кронер входили в комнату, мама как раз говорила о Ните, что в мире приходится встречаться с самыми различными людьми. «Я просто хотела убедиться в том, понимает ли каждый, что он приехал по собственному приглашению», — сказала Анита. «И мы, мама, ничего не могли с ним поделать». Кронер потер руки. «Ну как, примите нас в свою компанию?» «Отлично, отлично, отлично», — сказал Бейер. «Ну как, мужчины, вы хорошо развлекались с этими вашими ужасными ружьями?» — осведомилась мама, сморщив нос. «Шикарно, мама», — сказал Пол. Анита перехватила взгляд Пола и вопросительно подняла брови.